Глава 4. Сломай мое тело. Настала середина июня. Я проснулся 7:30 без будильника, и сон на диване даже не отозвался болью в теле. Потом закинул в себя завтрак, переоделся в форму и, настроившись на опоздание, нисколько не ускорился и завершил утренние дела в привычном неспешном темпе. Наконец пошел будить Минато. Она и не думала вставать до моего появления. Не успел я опомниться, как привык к такой жизни. Дверь в мою комнату была приоткрыта. Я постучался, а потом распахнул дверь. Минато внутри не оказалось. Не было ее формы с сумкой. Я поглядел на вход. Обувь Минато и чемодан на колесиках тоже исчезли. С нехорошим предчувствием я обыскал все жилище. Из ванной пропала ее зубная щетка, из стиральной машины ее форма. Из розетки не торчал зарядник ее смартфона. Все исчезло. Я открыл шкаф, кладовку, туалет, душевую. Взял смартфон и пролистал сообщение. Ползунок в истории переписки полз тягуче, словно бревно по тихой реке. Я искал сообщения, которые время от времени бесцеремонно присылала мне Минато. Их не было. Ничего не было. Даже адреса ее электронной почты в телефонной книге. Пол под моими ногами словно превратился в желе, которое затянуло меня в свое чрево. Да быть такого не может, вихрем закрутилась в голове единственная мысль. Минато Рика. Человек с таким именем вообще существовал? Этого хватило, чтобы взорвать мне мозг. Неужели все это время я видел сон? «Эй, ты здесь?» – спросил я, почти перейдя на крик. «Слышь, давай выходи уже!» Ответа не последовало. Мозг начал отказывать. Я рыскал по всем местам, которые приходили на ум. Открывал все попавшиеся на глаза двери и в итоге рухнул на стул. Часы показывали почти 8:00. Я уцепился за слабую надежду, что она, возможно, уже ушла в школу. Возможно, она пошла одна, пока я спал. И теперь дожидается меня там, так я думал. Я быстро умылся и начал переодеваться. И тогда из кармана выпал скомканный листок бумаги. Копия списка моих одноклассников. Я заставил кота и достать ее. Там были и номера телефонов, и домашние адреса. Я воодушевленно пробежал глазами по списку, и оно оказалось в самом низу. Минато Рика. Ее имя. Я с облегчением обмяк. И тогда на ум пришло другое. Я отправил Харе сообщение, в котором попросил его написать мне, если Минато пришла. Оделся в обычные уличные вещи и вылетел из дома, забыв запереть дверь. В смартфоне открыл сайт с картой, ввел адрес и запустил поиск. Красная стрелка указала на нужную точку, и я побежал, забив даже на то, что если нарвусь на полицейского, он меня задержит. Пробежал до станции и с пересадками поехал к указанному стрелкой месту. Поезд ехал на предписанной расписанием скорости. «Давай быстрее!» Тело прямо-таки зудело от нетерпения. Мимо проносились остановки, совершенно не те, что были по пути от дома до школы. И через какое-то время я сошел с поездом. Моим глазам открылся ресторан с бизнес-ланчем по 3000 йен, а за ним спальный район. Я глянул на карту, пробежался еще немного и, наконец, добрался до пункта назначения. 10-этажного дома, квартиры в котором явно были попросторнее стандартных. Я прошел мимо автоматических ворот, которые все равно не мог открыть без ключа. И нашел почтовые ящики. Поискал ячейку под номером 506. 503 – Кинсо. 504 – Аоки. 505 – Аката. И вот 506. На именной табличке значилась искомая фамилия. Минато. Проверив лишь это, я подошел к воротам у входа в здание. Я сделал вид, что кого-то жду, расслабленно проковылял к домофону у входа и позвонил в нужную дверь. И лишь разозлился сильнее, когда не получил никакого ответа. Как же я жалел, что не догадался заранее выкрасть у Минато ключи. Прошло немного времени, и к зданию пришел человек, который толкал перед собой ручную тележку с кучей картонных коробок, украшенных логотипом известной компании-перевозчика. Я убедился, что мужчина нажал на кнопку вызова и затопал ко входу. Автоматический замок на двери открылся, я пристроился к мужчине, закатившему внутрь тележку. и тоже зашел. «Хорошо работаете. Спасибо вам за качественную доставку». Эти мысли должны были читаться в моей притворной улыбке приличного местного обитателя. На лифте я поднялся на 5-й этаж, пройдя мимо нескольких квартир, отыскал 506-ю. Еще можно было повернуть назад, но у меня и мысли такой не было. Я потянулся к переговорнику у двери и нажал кнопку, надеясь на ответ и в то же время боясь его. Каким же странным я стал. Мог просто оставить Минато в покое, спокойно отправиться в школу. Но я отбросил самые адекватные варианты и пришел сюда. Захотел убедиться в существовании Минато Рики. Дурацкий писк, и за дверью послышался звонок, призывающий подойти к домофону и ответить. Если кто-то решит подойти, то кто это будет? Поди родителям. Хотя вряд ли родители, которым плевать, где ночует их дочь, будут дома в такое время. Или же Минато живет совершенно одна? Из-за двери послышались шаги. Похоже, кто-то все-таки был дома. Я напрягся в ожидании, и из переговорника донеслось. Да? Простите, это одноклассник Минато, Рика-сан. Меня зовут Адзона-кун. Молчание в ответ. Хотелось бы поговорить, ну, о Рике-сан. И о чем же? Я будто онемел. Я довольно смутно осознавал свое желание узнать больше о Минато. Сгодилась бы любая информация. Но прежде всего я хотел узнать, почему Минато так тянуло ко мне. Почему лезла из кожи вон ради меня одного. И вообще, какой у нее характер, какие увлечения, что она за человек. Я попросту ничего не знал о ней. Знал, как она себя ведет, но понятия не имел, о чем она думает. Но все-таки мы пожили вместе. И рассказать об этом я не решился. «Ну, ладно, допустим. Послушаю тебя». Я услышал, как в замке повернулся ключ, и дверь приоткрылась. «Мне надо выйти. Может, поговорим на ходу?» В узкой щели я увидел лицо женщины лет 35. Ее лишенная всяких изысков одежда выражала стремление хозяйки к максимальной простоте. Или женщина попросту решила, что ни к чему наряжаться для похода по делам. «Прошу прощения». С равнодушной вежливостью сказала она и вышла в коридор ко мне. А потом с силой захлопнула дверь, заперла ее и спрятала ключ. Во внутреннем кармане ее сумочки что-то слабо прогудело. «Что?» «Надо что-то сказать», — думал я, но ничего не приходило на ум. «А как иначе? Ведь я сам не совсем понимал, зачем пришел сюда». Женщина прошла мимо меня к лифту, и я, не говоря ни слова, последовал за ней. Мы зашли в лифт и молча проехали вниз. Что? Что? Лифт прибыл на 1-й этаж. Мои попытки держаться в тесном лифте подальше от женщины наверняка выглядели довольно подозрительно. Я вышел из лифта через раздвижные двери, потом миновал главный вход и ускорил шаг. Обогнал женщину с правой стороны, где у нее висела сумка, и вежливо склонил голову. «Прошу прощения, что так внезапно». «Да нет, не переживай». Не поднимая головы, я убедился, что женщина прошла мимо и направилась в противоположную сторону. Оглянулся. Расстояние между нами увеличилось. Через секунду снова оглянулся. Расстояние увеличивалось. Оглянулся в последний раз. Женщина завернула за угол и скрылась из виду. Я сунул руку в карман и вытащил обратно, держа только что украденный ключ.